Выйдя из медицинского модуля обратно во двор интерната, агент Лэнгли некоторое время стоял, вдыхая холодный и влажный ноябрьский воздух. А потом устало потер ладонями лицо. Денек. Еще ничего не нашел толком, а задача в очередной раз заметно усложнилась. Что за беда с этой Айгелан? Чем больше о ней узнаешь, тем запутаннее все становится, ведь должно быть наоборот. Однако самое отвратительное заключалось в другом. Даже полное досье на пропавшую девчонку, которое Джет уже запросил, не даст ответа на главный вопрос. Жива ли еще воспитанница интерната номер 18 и подопытная крыска интерната номер 47? И Лэнгли никак, совершенно никак не мог прикинуть хотя бы приблизительно ее шансы не сгинуть за двое суток в черном секторе. Ему для этого просто не хватало квалификации. Так уж вышло, что карьера агента Лэнгли складывалась внутри корпорации. Причем в самых верхах. Узнать о том, что у ведущего научного сотрудника возник тайный умысел о побеге к конкурентам? Без проблем. Предотвратить? Тоже. А еще лучше устроить подставной побег и обставить все так, чтобы беглец в поте лица трудился на благо родной корпорации в закрытой лаборатории, наивно полагая, будто работает при этом на конкурентов или даже, и такой случай был, возглавлять некое мифическое сопротивление. Хищение, саботаж, промышленный шпионаж, внутренние и межкорпоративные интриги – все это Джеду было не в новинку. Но черные сектора и работа во внешнем мире – с этим он сталкивался лишь однажды и тогда же стал персоной нон-грата для рейдерского штаба СБ. Иначе было такому случиться, что именно сейчас, из-за той давней истории, неприятные последствия которой Джеду пришлось разгребать несколько лет, он мог упустить чью-то биологическую разработку. Новейшую разработку. Ведь случаи с биоисследованиями на человеческом материале 5 лет совсем немного. Твою мать. И так срочно подготовить доклад в СБ корпорации, затем отправить запрос на комплектацию рейд-группы. Хотя здесь ведь уже есть рейдер. Если, конечно, мисс Ховерс не выцарапала ему глаза и не перегрызла горло. Лэнгли усмехнулся, вспомнив, какая ярость была написана на лице Эледы после перформанса, учиненного ее телохранителем. Мужик-то рискует. Впрочем, это сейчас не важно. Важно другое. Запросить доступные данные на Винсента Хейли. Рейдера, исключенного из штата, работающего по контракту на мисс Ховерс. А заодно неплохо убедить саму мисс Ховерс в том, что куда больше пользы расследованию телохранитель принесет в черном секторе, чем ходящий за ней по пятам. У себя в кабинете агент Лэнгли взял со спинки стула забытый Эледой пиджак и отправился к боксу, где обосновалась столь очаровательная и вспыльчивая коллега. У двери апартаментов стоял невозмутимый Батч. «Мистер Фейн. Мне нужно поговорить с мисс Ховерс». Джет показал телохранителю пиджак и, чуть понизив голос, поинтересовался. «Как ваш коллега? Жив?» Охранник хмыкнул. «И даже здоров. А мисс Эледа сломала ноготь. Поэтому я с высоты своего полевого опыта рекомендую вам быть предельно осторожным». «Предельно». Лэнгли расплылся в улыбке. «Я учту». «Мэм, к вам агент Лэнгли», — сказал Батч в гарнитуру, после чего кивнул посетителю. «Идите, но я предупреждал». Эледа стояла перед зеркалом и неторопливо убирала волосы под ободок резинку. «Джет, что случилось?» Хозяйка бокса удивленно оглянулась. «Красивая женщина все же». «Очень». И прическа эта ей к лицу. «Вы забыли пиджак, мэм?» Сказал Джет, кивая на свою ношу. «Мэм?» Вскинула брови Эледа. «Меня предупредили, что надо быть предельно осторожным», пояснил свой политес-собеседник, стараясь не наговорить лишнего. Мисс Ховерс рассмеялась. Смех у нее тоже был красивый. «Вот же Батч, шифонер трехстворчатый. А вы, как я погляжу, человек осмотрительный». Она забрала свой пиджак и небрежно бросила его на стул. «Итак, мы напряженно ищем исчезнувшую девушку, а вы приходите, чтобы принести мне нечаянно забытый предмет туалета. Лестно, конечно, но с профессиональной точки зрения вас не красит. Поэтому, полагаю, причина не в пиджаке». Лэнгли улыбнулся. «Красивая, умная и довольно-таки ядовитая женщина. Столько достоинств». «Эледа, я ознакомился с результатом лабораторных исследований. Пока ничего конкретного, но уже сейчас ясно, что Айгелан — экземпляр очень ценный, поскольку является уникальным образцом чьей-то программы по биоразработкам. Досье из интерната будет не особенно информативно. Лучше туда съездить и узнать все на месте. Но сейчас крайне важно приложить максимум усилий к поискам девушки. Причем желательно найти ее живой. Однако шансы тают с каждой минутой. Нам необходима рейд-группа, только вот пока в штабе укомплектуют команду, пока утрясут все условности, время уйдет. Мисс Ховер слушала, не перебивая, а потом вдруг тонко улыбнулась. «Нет, Джет, это исключено». Агент Лэнгли удивился. «Что именно?» «Я не дам согласия на отправку Винса в рейд». «Ну еще бы». «Причина?» Не стал больше ходить вокруг да около собеседник. «Причина проста», — сухо ответила девушка, опускаясь на стул. «Он временно отстранен от рейдов по настоянию военных психологов». «Психологов, Джет, не медиков». «Его сочли недостаточно стабильным. Это первое. И второе, в рейд он не пойдет просто потому, что спит и видит, когда это случится. А у меня нет цели воплощать в жизнь его мечты. Нет, не было и не будет». Лэнгли присел на соседнюю кровать и сказал. «Мисс Ховерс, помните, вы говорили о своей страсти к идеализации людей и выражали надежду, что я не солью дело о пропаже Айи Гелан в бюрократическую пучину? Так вот, речь сейчас не о вашей обиде на Винса, не о его неуживчивости и бестактности. Речь о благе для корпорации. Наши личные приязни и неприязни слишком мелки, чтобы потакать им в таком случае. Вы согласны?» Собеседница прищурилась и смерила Джеда нехорошим взглядом. «Вы соображаете, что говорите?» — спросила она голосом, в котором звенела стужа. «Какие еще приязни и неприязни? Вам говорят, человек от рейдов отстранен. Адекватность его поведения вы можете оценить на основе личного опыта общения по результатам последних суток. Кажется ли при этом Винсент Хейли нормальным? Как охранник он, конечно, хорош. И как помощник тоже. Но ровно до того момента, пока не возомнит, что ему собираются прищемить хвост. Чуть только возникнет попытка посягнуть на маскулинность и... Вы видели, какова реакция? Собираетесь отправить такого человека в рейд? В черный сектор? Смею напомнить, корпорация, о коей вы сейчас радеете, выпускать его запретила. Мне, к слову, еще работать с ним, агент. У него контракт на 3 года. И мой отец не собирается этот контракт разрывать. Вин с документом по рукам и ногам связан, отчего и бесится. Но выбора особенного не имеет. Так вот, повторюсь, мне с Хейли еще работать. Вы представляете, каким он придет из рейда? Он и сейчас-то не вполне адекватен, а после? Лично я собиралась завалить его рутинной работой, которую он терпеть не может, написанием отчетов, изучением документов. Так он только в конец озвереет, — прервал ее монолог Лэнгли, — и станет еще более дерзким. «Где вы видели, чтобы люди зверели от рутины?» — усмехнулась Леда. «От рутины, Джет, люди погружаются в депрессию. Особенно, если им не перед кем выделываться. Заметьте, вы приехали, и Винсент буквально на глазах взбесился. Почему? Все просто. Он адреналиновый наркоман. Как все рейдеры. Стычки с вами, мой Джет, а вследствие этого еще и со мной, дают ему то, чего он был долгое время лишен. Азарт опасности». Мисс Ховерс, непоколебимо уверенная в своей правоте, даже не заметила, что в пылу спора назвала Джеда своим. Лэнгли это вполне устраивало. Границу, раз перейденную, легче разрушить. «Мисс Эледа», — сказал он, — «насколько я понимаю, причина вашего несогласия, дурное настроение, вполне закономерное, обида на Венса вполне справедливая, и переживания о благе корпорации вполне логичны. Поэтому я предлагаю вам следующее. Дурное настроение мы исправим сегодня вечером за ужином, скажем так, в Дельмонико. Винса заслуженно накажем, потому что переходить границы ему, безусловно, никто не позволял. А благом для корпорации сейчас все-таки станет выход вашего рейдера в черный сектор». Он замолчал, давая девушке осмыслить сказанное. Несколько мгновений мисс Ховерс сверлила агента глазами, а потом сухо произнесла. «Джет, надеюсь, вы пригласили меня на ужин не для того лишь, чтобы выпросить себе Винса. Это было бы слишком мелодраматично». Собеседник в ответ улыбнулся. «На ужин я планировал пригласить вас еще утром. Но одно ведь другому не мешает, верно?» Она рассмеялась, однако сразу же посерьезнела. «Дело не в том, что я хочу наказать Винса. Дело в том, что Винс забывает свое место. А этого прощать нельзя никому, особенно подчиненным. Договоримся так. «Я знаю, о чем вас попросит Винсент в качестве ответной услуги. Его мысли, прямо скажем, не такая уж закрытая книга, все довольно примитивно. Так вот, вы ответите ему согласием, но на деле и пальцем не шевельнете, чтобы выполнить обещание». «Если я не выполню обещание», — мягко сказал Лэнгли, «то со мной после этого никто больше не захочет иметь дело». «Бросьте, Джет», — отмахнулась Эледа. «Ну, разочаруются в вашей кристальной порядочности, отстраненной от работы рейдера, что изменится? Расскажет всем, какой он лох? Вам это навредит?» «Он может навредить не мне, а вам», — заметил собеседник. «Мне?» — девушка улыбнулась. «Во-первых, у меня еще есть батч. Во-вторых, если мистер Хейли что-то мне сделает, то на карьере рейдера ему придется поставить жирный крест, как и на своем профессиональном имидже. А за эти два пунктика любой рейдер удавится. Причем после этого воскреснет и снова удавится. Не смешите. Разочарование Винса и я, и вы как-нибудь переживем. А ему... ему слишком хорошо платят, чтобы позволять выкидывать коленца, подобное сегодняшнему. Поэтому забирайте этого пса себе, спускайте с поводка, говорите фас. Пусть бежит, роняя хлопья пены. Главное, чтобы по завершении миссии он остался ни с чем. Кстати, до Дельмоника 5 часов на монорельсе. Мы доберемся быстрее, мисс Ховерс. Какой смысл занимать высокую должность и не иметь при этом преференций? Надеюсь, вы везли с собой к родителям вечернее платье. Это было бы весьма кстати. И еще, да. Ваша взяла, не шевельну и пальцем. Эледа снова улыбнулась, но вместо ответа показала собеседнику глазами на дверь.